контакт. Черт! Тобиас швыряет тетрадку Сайлоса через всю комнату. Страницы шелестят, будто черная книжечка хочет взлететь. Она стукается о стену за моим плечом, царапая штукатурку, а потом падает лицом вниз всего в паре сантиметров от моего колена. Я сделал все, что написано. Тобиас пододвигает к себе фонарь, а его тень становится больше, а наши Самары меньше. Его сгорбившийся силуэт возвышается над нами. Прямо как просил Сайлос. Я смотрю на наши тени на стене, там дрожат всего три силуэта. Амара предусмотрительно не смеется. Тобиас всегда был ранимым. На курсе творческого письма он всегда закрывался в себе, если кто-то критиковал его короткие рассказы, а Сайлоса это не волновало, наоборот. Он раздувал пламя. Ну и пусть идут в жопу, раз не понимают. «Чего не понимают?» — просил, требовал ответа Тобиас. «Тебя. Я не понимаю мотивацию твоего наратора. Может, лучше писать от третьего лица? Это все конвенциональная херня». Сайлос посадил в голове Тобиаса зерно мнения, что тот был непонятым гением. Ведь если Сайлос все видел, значит, это правда. А теперь нам с Амарой приходится разбираться с гнилым плодом раненого эго Тобиаса. Спасибо, Сайлос. «Эй», — осторожно начинает Амара, — «Тоби, все хорошо. Не убивайся так». Она кладет руку ему на плечо, надеясь утешить, но Тобиас резко отстраняется. «Не надо». «Скажи им, что видела», — прошу я себя. «Расскажи про свет и про...» «Но почему не сработало?» — спрашиваю я. «Я не знаю. Может, таблеткам надо привыкнуть к организму, как бы приспособиться к химии мозга или типа того. Мы с Сайлосом только начали проверять». «Проверять», — повторяет Амара. «Не с вопросом. Если Тобиас не уловил, то я уж точно поняла. Одного раза достаточно». Амара попыталась, Самары хватит. Говори, что хочешь, второй раз она не станет. Тобиас таки не уловил. Надо пробовать, пока не установим контакт. «Мне не улыбается быть твоей спиритической подопытной мышкой». Амара с трудом сдерживается, чтобы не закатить глаза. Когда она расстроена, взбешена, скептична или все вместе взято, это видно. Амара опирается на колени и руки, а потом поднимается с пола, чтобы Тобиас не видел ее лица. «Мне надо перекурить. Кто-то хочет со мной?» Тобиас вскакивает. «Тебе нельзя выходить». «Тоби, спокуха, я выйду на задний двор». «Никогда не вставайте между Амарой и сигаретами. Тебя кто-нибудь увидит». «Ты не разрешаешь мне выйти? Чтобы покурить?» Амара все больше распаляется. «Это плохо закончится. Я хочу стать невидимкой, такой же прозрачной, как брезент». «Пойдем наверх», — предлагаю я. «Тогда нас никто не увидит. Не утруждайся». Амара выходит из гостиной, не сказав больше ни слова. Я слышу ее шаги на лестнице. Дом скрипит под гнетом ее молчаливого гнева. Мы слушаем, как она топает по другую сторону потолка. Внезапно я вспоминаю, как молча ссорились мои родители. Между ними велись целые войны, хотя они не обменивались ни единым словом. Целыми днями бросали пассивно-агрессивные взгляды и поджимали губы, а я сидела под этим перекрестным огнем, осознавая, насколько громким может быть молчаливый дом. Мы с Тобиасом остаемся на месте, маринуясь в этой тишине. Он напоминает мне десятилетнего сумасшедшего ученого, убивающегося из-за неудачного эксперимента. Мы так близки. Этим вы занимались перед смертью Сайлоса. Это его убило. Призрак так не работает. Я хочу спросить, а как он работает? Если мы сможем установить контакт, ты только подумай о возможностях. Люди будут общаться со всеми, кого потеряли. Смерть не должна быть концом. Больше нет. Я хочу рассказать ему о тени, о Сайлосе. Это же был Сайлос. Тобиас мне поверит. Наверное, даже станет самодовольным. Я же говорил. Утрет он Амаре нос. Но что, если я ошибаюсь? Что, если я его не видела? Это могло быть просто игрой света. Больше ничего. Свет и движущиеся тени. Вот и все. «Может, попробуем еще раз?» — гадаю я. «В смысле, прямо сейчас?» — не понимает Тобиас. «Да». «Завтра», — говорит он. «Надо отдохнуть, надо... надо разобраться». Никто не спрашивал, как Тобиас переживает потерю Сайлоса. Какой тяжелый это для него удар. Ведь кем станет Тобиас, если Сайлос не будет его поддерживать? Может, ему Сайлос нужен даже больше меня? «Эй!» — накрываю я его руку своей, чтобы привлечь внимание. «Я в тебя верю». У него открывается рот, но слов нет, как и дыхание. «Что? Правда? Ты все сможешь. Я знаю, что ты...» Я не замечаю, как Тобиас наклоняется ко мне, пока его губы не прижимаются к моим. Этот жест такой неуверенный, словно меня касаются крылышки мотылька. Я отстраняюсь. «Нет». Это слово как будто вытягивает его из сна. Даже в тусклом свете фонаря я вижу, как к его щекам приливает кровь. Что, черт возьми, это было? Тобиас никогда раньше не пытался поцеловать меня. Я перебираю все свои воспоминания с ним наедине, чтобы понять, подпитывала ли когда-нибудь его веру в такие отношения. «Прости, я...» «Ничего», — пытаюсь я прийти в себя. «Я просто...» Тобиас уходит в себя, как улитка, в раковину и поднимается с пола. Его брюки покрыты опилками, которые осыпаются, как снег. «Уже поздно, я...» «Тоби...» «Устроюсь наверху. Спокойной ночи». Он не дожидается моего ответа и уходит, не оглядываясь. Я не понимаю, ему стыдно, обидно или все вместе. Я слушаю шаги наверху. Дерево скрипит под весом его тела. Теперь в гостиной только я. И тени. «Знаешь, когда в доме по-настоящему водятся призраки?» Как-то пьяно пробормотала мама мне или надо мной, после того, как я спросила, не прячется ли под кроватью призрак. «Когда мы страдаем там, в тишине. Потом ты поймешь, поверь. Сама все почувствуешь». Она прижала палец к губам и улыбнулась, но как бы не улыбкой. «Тсс». В детстве всегда казалось, что мама мне столько всего не рассказывает. Секреты, существующие прямо рядом с нами. Все то, что недоступно моему пониманию и ждет, пока я, наконец, вырасту и стану женщиной. Мне всегда было с ней неуютно, потому что она словно жила прошлым. Вела какую-то устаревшую жизнь домохозяйки, но теперь я не так в этом уверена. Может, она всегда была запертой, оставленной бродить по коридорам, как одинокий призрак. Я сижу в тишине пустого дома и ничего не могу с собой поделать. Мне просто надо спросить. «Сайлос, ты здесь?» Я всю ночь плохо спала. Особенно на этом жестком полу. Будто пельмешек в спальнике, только сваренный и обливающийся потом. Ш-ш-ш. Сначала я подумала, что по гостиной ползает змея. Но потом я слышу металлический тук-тук-тук маленького шарика о стенки банки с краской. Ш-ш-ш. Лезвие топора мигрени раскалывает череп. Я уже мучилась от головных болей с бодуна, но это просто запредельно, прямо-таки вагнерианское. От меня осталась лишь высохшая оболочка человека. Ш-ш-ш. Тобиас раскрашивает гостиную. Фанерный пол покрыт граффити, по всем стенам до потолка. Пары обжигают мне легкие. «Как тебе?» — спрашивает он, явно довольный собой. Розовые буквы распускаются по полу, как влажные сорняки. На одной стене Тобиас жирным шрифтом вывел «да», на противоположной стене «нет», а на третьей «прощай». Он превратил комнату в огромную спиритическую доску. «Впечатляет. А ты смастерил планшет размером с доску для серфинга?» «Нам это не нужно», — отвечает он, будто вопрос был серьезным. «У нас есть ты». «Так я планшет?» «Ясно». Киваю я слишком резко, и кости на шее трещат, как пупырка. «У нас есть кофе? Или дробовик?» «У нас сушняк», — протягивает он бутылку с водой. «Нужно пополнить водный баланс». «Мне хреново». «Слишком большое преуменьшение». Вся Водомира не может смыть изо рта привкус глины. Других вариантов нет, там явно сдохла кошка. Даже не хочу знать, как выгляжу. Если хотя бы наполовину так плохо, как себя чувствую, просто убей меня. А ты знала, что люди — единственные живые существа, которые задумываются о смерти? Тоби! Я не сдерживаю стон. Сейчас не лучший момент для философских трактатов о смерти. Не то чтобы у меня есть выбор. Тобиас уже несется напролом. Другие животные чувствуют опасность и инстинкт самосохранения. Но только мы понимаем, что надвигается смерть. Знаем, что она где-то там, ждет нас. Повезло нам. А что, если это подарок? Такое знание. Надеюсь, чек еще сохранился. Какого хрена? Заходит в гостиную Амара. Решили украсить комнатку? Перенаправляем энергию, чтобы задать настрой. Как романтично. Я понял, что вчера пошло не так, — говорит он с абсолютной уверенностью. Стойкость мужского эго — удивительная вещь. Давайте попробуем еще раз. Пока что я ничего не могу, — бормочет Амара. Но Тобиас не теряет времени. Вам надо сесть там. Он берет нас за руки и ведет в центр гостиной, где только что нарисовал круг. Амара, садись рядом с Эрин. И здесь мы перенаправим энергию? Звать должен тот, у кого самая сильная связь, поэтому сегодня поведешь ты. Он смотрит на меня. Я? Почему я? Потому что ты любишь его. Он говорит так, будто ответ очевиден. Не надо это скрывать. Я ничего не скрываю. Тобиас поворачивается к Амаре за поддержкой. Я ошибаюсь? Амара не отвечает. Твое отрицание не дает нам выйти на контакт. Если ты признаешь... Не вини меня. Это должна быть ты. Тобиас подсаживается еще ближе, и теперь я чувствую его дыхание. Ему явно надо почистить зубы, как и всем нам. Если он тебя услышит, почувствует, ты его притянешь. Если Амаре хоть немного смешно, она держит это при себе. Слишком устала, чтобы спорить с Тобиасом. Теперь нас двое. И что мне надо сказать? Не волнуйся, я все объясню. Амара явно все решила. Я вижу, что она отчитывает часы, может, даже минуты до завершения выходных. Самый безболезненный способ пережить это — слушаться Тобиаса, а потом свалить. Он раздает всем по новой дозе. Одну тебе, одну тебе, одну мне. Смотри в глаза, говорю я, пытаясь хоть как-то разрядить наш наркосеанс. «Будем», — бормочет Амара, не встречаясь со мной взглядом. «Мы все кладем таблетки в рот и проглатываем, не говоря ни слова, запивая их максимальным количеством воды. При свете дня гостиная выглядит по-другому. Меньше. Прошлой ночью комната, казалось, расширилась. Деревянные балки растянулись. Было такое чувство, словно нас сожрал какой-то доисторический фанерный зверь. В лучах солнца все выглядит суровым и пыльным. «Закройте глаза», — начинает Тобиас. Перед этим я бросаю взгляд на Амару, но та на меня не смотрит. «Мы хотим поговорить с тем, кого потеряли», — заявляет Тобиас. Его голос кажется далеким, будто он говорит из угла комнаты, хотя я чувствую его колено у своего. «Сайлас, если ты слышишь нас, знай, что мы здесь». Я прислушиваюсь к каждому шороху. Хочу услышать что-то, услышать его, этот голос. Эрин, Тобиас сжимает мою руку. Твоя очередь. Поговори с Сайласом. Я не знаю, что делать. Что мне надо сказать? С открытыми глазами я бы чувствовала себя полной идиоткой, но в этой темноте угасает всякий стыд. Я медленно забываю об Амаре и Тобиасе. Тут никого нет, только я и... Сайлас. Ты меня слышишь? Чем дольше мои глаза закрыты, тем больше я замечаю определенные закономерности. Под веками из темноты появляются и закручиваются ромбовидные спирали. Это я, Эрин. Спирали закручиваются быстрее при звуке имени Сайласа. По мере того, как они набирают скорость, их цвет меняется от красного к фиолетовому и зеленому. «Ты здесь?» По позвоночнику ползет жар, а потом распространяется и по всему телу. В комнате стало еще душнее. Пластиковый брезент удерживает тепло, мы как будто в сауне. «Сайлос, мы здесь. Ты нас слышишь?» — зовет Тобиас. «Сайлос», — встреваю я. Не хочу, чтобы Тобиас достучался до него первым. «Я знаю, что ты здесь». Ощущение моего тела. Само присутствие кожи исчезает, я растворяюсь. И уже не понимаю, где моя оболочка, где заканчиваюсь я и начинается дом. «Сайлос, если ты меня слышишь, я хочу, чтобы ты... Я хочу, чтобы ты знал, я никогда тебя не бросала. Я — дом. Все комнаты — камеры моего сердца, все коридоры — артерии, все балки — кости. Теперь мне нужен лишь призрак. Я готова его принять. Пусть Сайлос заполнит этот сосуд». «Я никогда не отпускала тебя, Сайлос, и никогда не хотела обидеть». Колеблющиеся цвета за моими веками сжимаются, приобретая форму. Силуэт. «Хотела бы я забрать все то, что тогда наговорила. Хотела бы вернуться и...» Пол за мной скрипит. Это шаг. Звук такой резкий, что я не могу не открыть глаза. Меня сражает яркий свет. Солнце как будто за минуты сместилось, или мы сидим тут часами. Достаточно долго, чтобы оно теперь сияло прямо в гостиную. «Я люблю тебя, Сайлос. Я скучаю. Я...» В дальнем углу прячется тень. Солнце не может проникнуть так далеко. В темноте есть что-то осязаемое, что-то растущее, набирающее силу. Затем тень начинает двигаться. Что-то, кто-то стоит в этом углу. «Вы видите?» Слышу я свой вопрос, но слова будто исходят не от меня. Тобиас оглядывает комнату. «Что?» «В углу. Прямо там». Амара не оглядывается. Она отказывается смотреть. Ее взгляд сосредоточен на полу, на стенах, на потолке, на всем, кроме дальнего уголка гостиной. Силуэт шагает вперед. Выходит из тени. Мрак следует за ним, будто он каким-то образом тащит за собой тени, натягивая эту черноту, словно паутину, свисающую со стены. Я вижу его. Я вижу его! «Сайлос?» «Где? Где он?» — вопрошает Тобиас, не в силах скрыть беспокойство. Он лихорадочно вертит головой, отчаянно пытаясь что-нибудь разглядеть, и когда, наконец, видит его. Его лицо застывает настолько внезапно, словно кто-то поставил тело на паузу. Только глаза бешено вращаются. «Это он!» — шепчет Тобиас. «Сайлос, я...» У меня слишком пересохло в горле. Мне нужна вода, но я не могу отвести от него взгляд. Не могу заставить себя прервать контакт. Вдруг он снова исчезнет. «Сайлос, это я! Это Эрин!» Звук его имени, кажется, дает ему жизнь. «Я даю ему жизнь!» Будто этого достаточно, чтобы воскресить его. «Ты слышишь меня, Сайлос? Ты меня видишь?» Имя — сосуд. В нем есть определенные слоги, определенные интонации. Если произнести их в определенном порядке, в определенном ритме, можно вызвать само дыхание Бога. И я хочу снова наполнить имя Сайлоса жизнью, произнести его вслух, чтобы оно звучало так, как еще при жизни, произнести его имя от всего сердца. Окрасить каждую букву любовью, вечной любовью. «Сайлос!» Я кашляю. Дыхание перехватывает, но я не могу отвести взгляд. «Сайлос, это я! Я здесь, Сайлос! Я...» Что-то густое движется вверх по пищеводу. Я слышу, как меня тошнит, влажно и тяжело. «Эрин?» Рука Амары сжимается на моей, стискивает пальцы. Что бы ни поднималось у меня в горле, оно блокирует дыхательные пути. Я не могу дышать. Амара дергает меня за руку. Я молюсь, чтобы мой умоляющий взгляд свидетельствовал об абсолютной неспособности дышать. Я не могу дышать. Грудь вздымается раз, другой. Не могу дышать. Комок в горле поднимается вверх. Не могу. Сайлоса больше нет. если он вообще был здесь. Но ведь был, не так ли? Я же его видела. «Что такое?» — спрашивает Тобиас, опускаясь передо мной на колени. «В чем?» Меня снова тошнит. Все тело сводит судорогой. «Эрин!» Струйка белого влажного вещества проталкивается сквозь губы. Она извивается и колеблется перед моим заплаканным лицом, разветвляясь и поднимаясь вверх, как корень, тянущийся к солнечному свету. «Твою мать!» Тобиас отталкивается от меня. Его взгляд прикован к этой нити. Моя челюсть сжимается, не в силах сомкнуться, пока я продолжаю изгонять из себя это вещество. Оно все прибывает и прибывает, чтобы это ни было, разворачивается, расцветает в воздухе над нашими головами. Я не могу дышать. Не могу дышать. Не могу. Амара протягивает руку, чтобы дотронуться. «Не надо», — начинает Тобиас. Кончик ее указательного пальца едва касается поверхности извивающейся массы, влажной и живой. Тобиас пытается отдернуть руку Амары. «Не трогай». Масса разрывается. Что бы ни поддерживало нить в воздухе, оно теряет свою хватку, как только Амара касается скользкой поверхности. Нить падает на пол и превращается в желтоватую жидкость, которая, по-видимому, состоит из содержимого моего последнего приема пищи. Орехи и брызги желчи растекаются по половицам. Я чувствую себя так, словно только что выплыла со дна и, наконец-то, снова могу дышать. Хватаю ртом воздух, делая глубокие, прерывистые вдохи, когда выталкиваю остатки наркотика из желудка. «Эрин! Эрин!» Я, наконец, смотрю на Амару. На ее лице застыл недвусмысленный ужас. «Что?» — хриплю я, бесконтрольно пыхтя. Я протягиваю к ней руки. Мне нужно обнять кого-нибудь, чувствовать себя в безопасности. «Что?» «Все хорошо, все хорошо. Я с тобой». Амара раскрывает объятия, и я падаю, позволяя ей обхватить мое дрожащее тело и унять дрожь. Я не могу остановиться. Она пальцами убирает мокрые волосы с моего лица, рукавом вытирает блевотину с моих щек. «Что это было?» — воплю я. Тобиас практически задыхается. От восторга на его лице у меня по спине пробегает холодок. Я точно знаю, что означает это выражение. Сработало.